Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается праздник наш Рождества Божией Матери. Сегодня память святых родителей Божией Матери, праведных Иоакима и Анны. День Рождества Пресвятой Богородицы, чудо рождения человека. Происходит как бы заново творение мира, потому что для этого человека Господь сотворил мир и все, что в нем существует, это подарок ко дню его рождения. Сегодня день рождения особого человека, через нее придет Творец мира и избавит нас от смерти, от власти дьявола и греха. Мы живем в мире, где жизнь все более обесценивается, все более теряется понимание глубины того, о чем возвещает Господь и Церковь. Пресвятая Дева Мария родилась от праведных Иоакима и Анны, которым Церковь приносит тоже похвалу, потому что благодаря их святости, их любви ко Господу, было возможно рождение такого ребенка. Этот праздник говорит нам об ответственности родителей за своих детей, о том, что не одно поколение, а множество предыдущих участвуют в рождении ребенка. Существует наследственность, которая, кажется, определяет судьбу человека. Но Рождество Пресвятой Богородицы меняет все, ибо от нее родится Христос, чья кровь, сила жизни преодолевает всякую другую, накопившуюся веками дурную наследственность. И поэтому мы сегодня вспоминаем всех, кто жизнь свою посвятил вере. Они устремлялись к Богу, чтобы на древе человечества расцвел благоуханный цветок Пречистая Дева, и стало возможным рождение от нее Сына Божия. Будем помнить о том, как велика наша ответственность за сохранение семьи и наших детей. Видя умножение в мире зла и нарастающую от одного поколения к другому темную наследственность, так что все кажется абсолютно безнадежным, и уныние закономерно. Будем видеть, что рождение, благословленное Господом, сильнее всего. Этот праздник являет нам, что природа человеческая обладает только добром, а зло и грех не принадлежат ей, потому что зло не имеет своей природы, оно есть искажение воли человека, его естества. Сегодня мы радуемся о том, что есть такой человек, которому дано будет родить Спасителя мира и усыновить весь род человеческий, и благодатным своим предстательством ходатайствовать за всех людей, чтобы все покаялись, узнали свое предназначение и обрели свое призвание. Будем об этом молиться в день рождения Небесной нашей Матери и приносить ей свои подарки. Становясь людьми, отвергая все бесчеловечное, что есть в нас, потому что любое проявление бесчеловечности, всякий наш грех, глубоко ранит сердце Божией Матери. Это то самое оружие, которое продолжает проходить через ее святую душу и до ныне. Наше противостояние растлению детей участие в этом празднике. Мы помним, что святитель Феофан Затворник говорил накануне революции, когда появилась в какой-то газете хула на Пресвятую Богородицу: «Ждут Россию великие беды, и наказание Божие неотвратимо». Мы знаем, как исполнилось это пророчество. А нынешнее богохульство, пропаганда разврата не идет ни в какое сравнение с тем, что было тогда. Мы должны позаботиться о чистоте своего сердца, научиться подлинному смирению, подлинной любви. Этого нет у нас, но мы, духовно бедные люди, приходим ко Господу и просим исцелить нашу жизнь, омраченную грехом, лишенную подлинной радости. И вот великая тайна. Божия Матерь ходатайствует за нас. Вспомним о браке в Кане Галилейской, куда были званы Иисус, ученики Его и Матерь Его. Мы все знаем об этом событии. Вино на браке, символ радости невесты и жениха, кончилось. И далее предстательство Пресвятой Девы. Благодаря ее безоглядному доверию своему Божественному Сыну, она получает этот неслыханный дар в его простоте. Вода в сосудах претворяется в вино, пьянящее небесным весельем, достойное царского брака. Более того, Господь говорит, что это чудо возвещает о Его часе. Святые отцы видят в чуде в Кане Галилейской образ брака Сына Божия с человечеством. Иными словами, здесь начинается общественное служение Господа со всеми чудесами, которые непрестанно свидетельствуют о Его божестве и Его призыве всех людей к вере. Как не изумиться перед силой предстательства Божией Матери, которая даже не прося об этом явно, несомненно приближает для нас этот час и дает, как самая первая ученица своего Божественного Сына, великий пример доверия и веры, надежды и пламенеющей любви. Этот таинственный час достигает крестных страданий Господа и нашего искупления. Мы должны всегда помнить об этом часе второго рождения Божией Матери, когда Господь на кресте даровал ее каждому из нас, как нашу мать. Она окружает нас материнской, царственной заботой, не имеющей конца и границ. И потому с такой смелостью мы можем обращаться к ней. Только бы наше покаяние было истинным, было связано со всею нашей жизнью. Тогда не будут тяготеть над нами генетические отклонения, накопленные грехами наших предков. Мы будем принадлежать тому же человеческому роду, что и Божия Матерь, и нам будет дано блаженство единой жизни с Господом, здесь, в земной жизни и в вечности. Аминь.